Глава 8. «Зря ты не поехала. Вечеринка получилась суперская», — увлеченно рассказывает Ленка, вышагивая по университетскому коридору со стаканчиком кофе в руках. «Знаешь, какой мы подарок сделали? Скинулись на песню. Слышала группу Лова?» Я мотаю головой. «Нет, не слышала. С современной эстрадой я знакома поверхностно, предпочитая переслушивать хиты времен школы». «Ну ладно, не суть. Короче, классная группа. И у вокалистки голос просто улет. Так вот, они персонально для Коляна пели песню. Мне как Анька видео скинет, я тебе покажу. И Мишаня твой любимый со Славиком были». «Чего ты мне постоянно его приписываешь?» Шутливо огрызаюсь я. «Попахивает грубым сводничеством». «А чего? Не нравится Миша? Если нет, так и скажи. Будем тебе кого-то другого искать. Я же из самых лучших побуждений, чтобы парень цветочки дарил, с учебы домой довозил и в кино приглашал. Без цветочков я не страдаю. На кино у меня времени нет. А с учебы домой ты меня возишь. Видишь, у меня все схвачено. Дурында такая!» Усмехнувшись, Ленка приобнимает меня за плечи. «Влюбиться тебе неохота, что ли? Ну... классно же! Поцелуи, обнимашки на задних рядах кинотеатра, переписка. Если тебе Миша не нравится, может, тогда Славик подойдет. Он не строит из себя мачо». «Не нужно мне никого искать. Я, кстати, Славу уже тебе приписала». «Ко мне? С чего бы?» «Потому что он высокий, симпатичный, воспитанный. И сразу видно, что парень хороший». «Не-е-е!» Поморщившись, Ленка отмахивается. «Мы со Славиком чисто друзья. Он мне как брат, что ли. Короче, слишком хороший». На это я могу только пожать плечами. Разве люди бывают слишком хорошими? Тем более, когда речь идет о близких отношениях. «Так, а ты же сегодня к папе в офис на собеседование идешь». Вдруг спохватывается Ленка, дергая меня за руку. «Он ведь тебе сказал, да? Я держу этот вопрос на контроле». «Сказал», — подтверждаю я, вновь ощущая волнительное сердцебиение, часто преследующее меня при упоминании ее отца. «Я нормально выгляжу, кстати?» Остановившись, Ленка так внимательно меня оглядывает, что я начинаю нервно теребить юбку. На такую инспекцию я не рассчитывала. «На мой вкус немного скучновато», — выносит свой безжалостный вердикт. «Рубашка слишком закрытая, а юбка слишком длинная, и все черно-белое, как в старом кино. Но есть и хорошая новость. Ты красавица. И такой наряд ничуть тебя не портит». «Вот и отлично», — с облегчением резюмирую я, и не ожидая, что любительница ярких нарядов, вроде нее, оценит мой скромный рабочий вид на 5 баллов из 5 возможных. «Такой ответ меня устраивает. Я же на работу иду устраиваться, а не по подиуму ходить». «Ну, не знаю», — с сомнением произносит Ленка. «Ты просто у папы в офисе еще не была». Мои лекции заканчиваются в 3:30, а встреча в офисе ее отца назначена на 3 часа. Все, что мне известно о предстоящем собеседовании, это адрес, куда я должна подъехать, имя его помощницы и то, что ни в коем случае нельзя опаздывать. Опоздаю, Борис Александрович решит, что я несерьезно отношусь к предложенной вакансии и спекулирую дружбой с его дочерью, чего я, конечно, никак не могу допустить. Но, как назло, все идет наперекосяк. Преподаватель задерживает нас на 10 минут, во всех подробностях объясняя суть домашнего задания. А такси, которое я пытаюсь вызвать, отказывается приезжать. Судорожно мечась по парковке, я пытаюсь дозвониться до Ленки, но она не берет трубку. От бессилия и отчаяния на глазах выступают слезы. «Ну как же так? В первый же день, на самом собеседовании. Идти пешком? Это займет минимум 40 минут, и я все равно опоздаю». «Тебя подвести?» Вздрогнув, я поворачиваю голову к красному спортивному седану, из которого на меня смотрит светловолосый вихрастый парень. «Я его знаю. Учится на нашем потоке. Зовут Сергей. Вчера я одолжила ему ручку. Я не имею привычки садиться в незнакомые машины. Но сейчас мне наплевать. Я без разговоров оббегаю машину и занимаю кресло с пассажирской стороны. «Какая ты решительная!» — улыбается Сергей, разглядывая меня с новым любопытством. «Да, бываю иногда», — бормочу я, спешно вытягивая ремень безопасности. «Сможешь меня вот по этому адресу довести?» Сергей водит так, как я не люблю, быстро и агрессивно. Но сейчас меня даже это не смущает. Когда его машина, выплюнув громкий рычащий звук, останавливается возле входа в многоэтажное офисное здание, я готова его расцеловать. У меня есть еще целых 5 минут в запасе. Я никуда не опоздала. «Спасибо тебе огромное!» Счастливо улыбаясь, я на эмоциях трогаю его за руку. «Ты не представляешь, как меня выручил!» «Почти так же, как ты меня с ручкой!» Шутит он, задерживаясь глазами на моих губах. Не утруждая себя мыслями о значении этого взгляда, я выскакиваю из машины и едва не врезаюсь в сине-белую грудь. Аромат уже знакомого мне парфюма заставляет сердце бешено заколотиться. И, подняв глаза, я вижу, что не ошиблась. Я едва не влетела в отца Лены. «И я... Здравствуйте! Я на собеседование, как договаривались!» Лепечу я, разглядывая белый воротник рубашки. «Я понял». Голос звучит чуть насмешливо и спокойно. «Раз уж встретились, давай провожу». Съежившись, я следую за ним. Легкость в ногах улетучилась. Теперь они ощущаются слабыми и непослушными. Ну почему я всегда веду себя как идиотка в его присутствии? «Сона!» Вдруг раздается позади веселый мужской голос. Напрягшись всем телом, я оборачиваюсь и чувствую, как отец Лены делает то же самое вместе со мной. «Номер свой оставь», ничуть не смущаясь тем, что я не одна, с улыбкой заявляет Сергей. «У меня здесь дело неподалеку есть, 20 минут, так что после собеседования могу тебя забрать». Следуя за широкой спиной Ленкиного отца по нескончаемому коридору, я даже не могу восхититься тем, насколько презентабельно выглядит мое потенциальное место работы. Ни панорамное остекление, ни внушительные и явно дорогие двери многочисленных кабинетов, из которых то и дело выходят люди в костюмах. Ни сногсшибательный вид на добрую половину Москвы, не способный отвлечь меня от того, что произошло каких-то 5 минут назад. Ну что я за неудачница такая, а? В очередной раз выставила себя не в лучшем свете перед отцом Лены, прикатив на собеседование с малознакомым парнем, который к тому же во всеуслышанье спросил мой номер. Я в тот момент чуть сквозь землю не провалилась. Кем я выгляжу со стороны? Легкомысленной кокеткой, флиртующей с парнями направо и налево. Сначала Миша, теперь вот Сергей. И все это случилось в первую же неделю моего пребывания в Москве. Но еще хуже было то, что произошло после. Никакого номера я Сергею давать не планировала, как и позволять ему вести себя до дома Тихоновых. Но от растерянности не могла вымолвить ни звука. И тогда Ленин отец ответил за меня. Сказал Сергею слово в слово, что и Миши в доме Саблиных, что пока я живу под крышей его дома, он несет за меня ответственность и одну с незнакомым парнем не отпустит. Безапелляционность его тона явно впечатлила Сергея. Заметно сникнув, он пробормотал: «Увидимся в универе, Сона», и уехал. «Это кабинет Стефании. Проходи». Сглотнув, я смотрю сначала на открывшуюся дверь и только потом на Бориса Александровича. По его непроницаемому лицу не скажешь, что он злится или недоволен моим поведением. В эту секунду мне отчаянно хочется ему объяснить, что из-за страха опоздать я была готова сесть в машину хоть к сатане, а не только к малознакомому парню, но вот отказывается повиноваться. Это и к лучшему, наверное. Оправдания всегда выглядят жалко. Это я еще со времен начальной школы уяснила. В молчании, проскользнув в приоткрытый кабинет, я упираюсь взглядом в темноволосую женщину, которая при моем появлении стремительно встает из-за стола. «Здравствуйте», — здороваюсь я, пытаясь натянуть на лицо подобие вежливой улыбки, что совсем не просто в моем растрепанном состоянии. «Стефания, это Сона». Звучит так близко к моему затылку, что у меня перехватывает дыхание. Я была уверена, что Ленин отец не станет сюда заходить. Устрой для девушки небольшую экскурсию по офису и расскажи о сути обязанностей. Документы пусть занесет в отдел кадров. Лейлу предупреди, чтобы оформила по срочному договору. «Поняла, Борис Александрович», — почтительно произносит женщина. «Вам, кстати, час назад Гришин звонил». «Перезвоню. А что с транспортной? Решился вопрос?» Пока они обсуждают рабочие вопросы, я так и продолжаю стоять, не в силах ни сдвинуться с места, ни пошевелиться. По крайней мере, до того момента, пока вновь не слышу свое имя, произнесенное голосом Лениного отца. «Да». Резко повернувшись, я натыкаюсь на его взгляд и машинально отступаю. В своей жизни я еще не встречала человека, который мог бы смотреть вот так, будто просвечивает тебя изнутри и наперед знает каждую твою мысль. «Стефания введет тебя в курс дела. Появятся вопросы, задавай. Ей, не мне», — поясняет он без улыбки. «Я вернусь часа через два. Если закончите раньше, дождись меня в приемной. Вместе поедем домой».